Глава 9. Поморы. Обычай для крестьян Архангельской губернии всегда был крепче любого закона. Неприкосновенность имущества достигалась у них без замков и стражи, а договор на словах, без закрепления на бумаге, считался вполне достаточным и неоспоримым. Но при этом любые приказы официальных властей воспринимались поморами исключительно как препятствие к обустройству свободной жизни. Источник текста. Личутин. Закон обычая. Академик Бер «Путешествие по северу» писал позднее о нравах поморов. «Во время посещения мною новой земли я был поражен строгостью, с коей мезенские промышленники следуют правилам, введенным обычаям. Эти правила исполняются точнее, чем писанные законы во всех государствах. Меня удивила всеобщая безопасность и неприкосновенность собственности при совершенном отсутствии полиции и правителей. Избы, в коих укрываются временные жители новой земли, не имеют замков. Обыкновение это имеет, по-видимому, силу закона. Но из такой избы никогда ничего не пропадало. И если бы вся артель вымерла, то и тогда наследники получили бы следующее им. Я сам видел избу, кои все жители померли от цинги. Это было известно. Многие промышленники входили в нее, но вещи лежали там в том же порядке, как их оставили хозяева, только сих последних уже не было. Вещи эти состояли в мехах, которые в той стране равносильны деньгам. Сверх того, там был сундук с мелкими вещами и вместо замка надпись. Этот сундук принадлежит работнику Нестору. В конце лета отправились бывшие там промышленники в избу, чтобы вместе пересчитать все, что в ней оставалось, и доставить наследникам. На вопрос, отчего на новой земле происходит такая верность собственности, получишь один ответ. Здесь не украдут. Но закон обычая, препятствующий красть, простирается там еще дальше. Если убитого зверя по отдаленности от избы неудобно тотчас же отнести туда, то промышленник втыкает возле него палку. Это и служит доказательством, что зверь кому-то принадлежит, что он оставлен с умыслом и потому неприкосновенен. Я сам видел лодку в том самом месте, где за 3 года перед тем оставил ее штурман Пахтусов, который не мог взять ее с собой, потому что судно расколото льдом. Следовательно, он бросил ее. Но так как стоял шест, к которому лодка была привязана, никто и не смел взять ее. Вещь с подобным знаком считается неприкосновенной. Меня уверяли, что если бы я оставил на новой земле часы, воткнув в них палку, то их, конечно, бы никто не тронул. Промышленник Еремин сопровождал казенного штурмана Пахтусова в плавании далеко на север от новой земли. Несколько больших льдин, сопровождаемых туманом, разделили их. Когда туман рассеялся, промышленник был в большом беспокойстве, ибо не видел больше судна Пахтусова, и хотя он не был связан с штурманом никакими условиями, но пошел искать и, наконец, нашел на небольшом островке. Люди спаслись на льдине, а судно Пахтусова было расколочено льдами. Льдина пристала к острову, но до новой земли они не могли добраться. Радостно принял их промышленник к себе и разделил с ними съестные припасы свои. Пахтусов, желая воспользоваться остатками лета, просил Еремина уступить ему судно со всем экипажем за 2000 рублей ассигнациями. Еремин согласился, и в начале зимы Пахтусов возвратился в Архангельск, где вскоре умер. Тогда Еремин обратился с просьбой к начальству о выдаче ему 2000 рублей. Его спросили, было ли заключено им с Пахтусовым письменное условие. Он с гордостью отвечал, что не думал об этом, когда, найдя Пахтусова на пустынном острове, принял к себе его и всех людей с ним, кормил их, служил им и лишился добычи от целого летнего промысла. Еремину отказали по закону, что претензии на казни должны быть подтверждены бесспорными доказательствами. В впоследствии по новому представлению, что казенные люди могут погибать, прежде чем промышленники на новой земле выучат законы, и что тамошние обычаи не позволяют им умгать, было введено выдать деньги Еремину, но не в виде должного, но как награду. Посему из помянутых 2000 рублей 10% были вычтены в пользу инвалидов, а Еремин получил только 1800 рублей. Можно представить себе, в каком восхищении, видев промышленников новой земли, я прибыл потом к поморам Белого моря. Но здесь меня уверили, что те же люди, столь честные, верные и бескорыстные, далеко на севере делаются хитрыми и лукавыми в сношениях с полицейскими властями. Там они почитают свои обычаи необходимостью, здесь же видят в законах только препоны, которые надо бы обойти. Статистика красноречива, это не кафтан, изнанкой не вывернешь. Отчеты Архангельской судебной палаты с 1857 по 1862 год говорят, что случаи воровства в деревне, а особенно в Поморье, крайне редки, но зато 36% судебных дел – самовольные порубки удельного леса, 3% – укрывательство беглых и 2% – сопротивление властям. Это всеобщее презрение государственной собственности объясняется тем, что кража лесу из удельных дач происходит по той лишь причине, что крестьяне не понимают, что такое удельный лес. Они полагают, что удельного леса нет, но есть лес Божий, Бог сотворил его, а значит, пользоваться им каждый вправе, без всякой пошлины, с чем я конкретно согласна.